Глава 5. Опавшие листья. Накануне очередной годовщины падения замка в Нагаоке мы с Кин отправились прогуляться вдоль старого замкового рва. Сколько-то лет назад его частично засыпали, и теперь там тянулись аккуратные рисовые поля. Однако большая часть рва так и осталась заболоченной пустошью, куда постепенно свозили из города всякий сор. В одном месте бывшая крепостная стена выступала достаточно далеко. Под ее защитой образовался пруд, поросший бархатистыми листьями лотоса. Кин сказала, что некогда замковый ров был очень глубокий, и вода в нем была ясная, как зеркало, а зеленевшие там и тут листья лотоса в сезон цветения походили на неровно вытканную парчу с узором из белых и розовых цветов. «Как выглядел этот замок, Кин? Расскажи мне еще раз о нем», — попросила я, глядя на ров, разрушенные стены и груды камней на вершине холма. «Как и все замки, Ицубо-сама», — отвечала она. «Разве что он был наш». Кин унывала нечасто, но сейчас лишь печально и молча смотрела на руины замка. Я повернулась лицом к холму и закрыла глаза, силясь мысленным взором увидеть картину, которую так часто же выписали мне уста верных Иси и Дзии. Прямоугольная махина из камня и штукатурки с узкими окнами в белых решетках, ярусы изгибающихся крыш изящно змеятся друг над другом таким образом, что если с любого угла сбросить какой-то предмет, он найдет беспрепятственный путь на землю. В вышине над глубокими карнизами и крышами с множеством остроконечных венцов с каждого конца изгибающегося конька сияют на солнце медные рыбки с обращенными кверху хвостами. А внизу, у самых насыпей в обрамлении сосен, спят в сумеречной тиши воды рва. Простецы называли его «бездонным». И в чистых водах его отражаются шестигранные камни стены, похожие на панцирь черепахи. «Идемте, Ицубо-сама, нам пора». Вздрогнув, я открыла глаза. От явившейся мне картины не осталось ничего, кроме разве что насыпей, некогда защищавших от летящих стрел и копий. Ныне на здешних холмах мирно раскинулись огороды. Некогда здесь повсюду, на обратном пути, Кин широким жестом обвела окрестности. Были прекрасные сады благородных слуг, чьи дома окружали внешнюю стену замка. А ныне вся прежняя красота разбита на сотни обычных крестьянских хозяйств. И некоторые из них, как наши, обрабатывают непривычные к ручному труду вассалы былой славы. До самого дома Кин молчала. Я угрюмо шла рядом с ней, и моя радость от предвкушения завтрашнего торжества несколько омрачилась. Затопление замка. Так в японской литературе именуют величественное запустение покоренного и заброшенного замка. Новые власти щедро и мудро стремились помочь своим подданным приспособиться к неразберихе, воцарившейся после войны. Но жители Нагаоки славились долгой памятью. Многие по-прежнему полагали, что вытащить императора, потомка Бога, из его дворца святости и покоя и окунуть в мир неизменных земных обязанностей было святотатством. И тот факт, что пресекся некогда непрерывный праведный путь власти сёгуна, трагедия для Японии. Во времена реставрации меня еще не было на свете. Однако воспоминания о ней сопровождали меня все детство, поскольку я родилась всего лишь через несколько лет после тех прискорбных событий, и страшные дни, лишившие многие дома их хозяев, по-прежнему были у всех на устах. Военные песни мне в младенчестве пели не реже, чем колыбельные, и половина историй, которые я слышала в детстве, были о героях сражений. От ворот нашего дома были видны разрушенные стены и полузасыпанный ров замка. Наше хранилище до потолка заполняло оружие и имущество отцовских вассалов, и не было дня, чтобы я, выйдя на улицу, не встретила какого-нибудь старика, который, заметив меня, смиренно отступал в сторону, кланялся часто-часто и, прослезившись, почтительно бормотал что-то о славном прошлом. Увы, смерть не раз вмешивалась в нашу жизнь меж тяготами тех дней и робким течением моего детства, и все же былой дух преданности господину еще не иссяк. 7 мая 1869 года новое правительство отняло у замка Нагаока всю власть, и когда боль первых лет утихла, семьи самураев, обитавшие в нашем городе, неизменно отмечали эту годовщину. Для людей новых и для торговцев церемония была не более чем занятным зрелищем. Те же, кто в ней участвовал, отдавали тем самым дань угасающему духу самурайства. Наутро после прогулки с Кин у замкового рва я проснулась в предвкушении чего-то необычного. И действительно, день выдался оживленным. На завтрак всем подали черный рис, то есть неочищенный, неотбеленный. Такое едят воины в суете боевых походов. А днем на равнине Юкюдзан, позади святилища даймё Нагаоки, состоялось показательное сражение. Что за дивное зрелище в тот день открывалось взору? Большинство вассалов обеднели, дорогих доспехов у них почти не осталось, но что-то все-таки сохранилось, и каждый явился в чем мог. Я как сейчас вижу всю кавалькаду с моим отцом во главе. Он держался в седле очень прямо и, на мой детский взгляд, выглядел величественно и благородно в боевом одеянии с широкими, точно юбка, штанами и кимоно с узкими рукавами, поверх которого звенел и брецал лакированный нагрудник из нескольких пластин с перекрестным шелковым шитьем и крупным золотым гербом. Разумеется, его боевого коня уже не было, как и затейливой сбруи. Но матушка искусно украсила обычную упряжь шнурками и кисточками из шелковых лент. Так что крестьянская лошадь преобразилась в ратного скакуна. Вместо мечей, право ходить с мечами отца уже лишили, из-за пояса его торчали две заостренные бамбуковые палки. Поглазеть на шествие маленькой армии на окраине города у каменного моста собралась большая толпа. Зрители тоже по мере возможности обрядились в старинное платье, и в ожидании кавалькады мужчины сидели, скрестив ноги, как воины. Вид у них был бравый. Ударили в барабан. Отец мой вскинул сайхай, жезл с бумажной кистью, которым предки его подавали войскам сигнал к выступлению, и тронулся в путь. А следом за ним потянулась длинная вереница всадников в боевых доспехах. Они проехали по полям, поднялись на гору, и после того, как каждый из воинов поклонился святилищу, собрались на равнине для битвы. А после нее демонстрировали искусство стрельбы из лука, владение мечом, метание копий, а также боевое мастерство. Наши слуги отправились на равнину Юкюдзан поглазеть на происходящее. Служанки же остались дома и готовились к возвращению воинов. Повсюду на траве расстелили соломенные циновки. В саду развели костры, на которых, привязанные к треногам из крепких сучьев, покачивались объемистые железные котлы с дичью, приправленные мисо. То и другое вместе с рисовыми отрубями составляет походный солдатский паек. В сумерки наше маленькое войско возвратилось. Мы, дети, в праздничных нарядах выбежали к воротам и ждали меж двух высоких столбов, на которых горели приветственные огни. Заметив нас, отец раскрыл свой железный боевой веер и приветственно помахал им точно платком. Мы же кланялись ему в ответ. «Твой досточтимый отец сегодня выглядит совсем как в прежние славные дни», — с легкой грустью сказала мать. «И я рада, что ты, его дочь, увидела его таким». Мужчины сняли тяжелые доспехи, сложили их в углу сада, расселись вокруг костров, ужинали и смеялись вольно, как на биваке. Отец не переоделся, только снял шлем и закинул за спину. Тот висел на шелковом шнурке, обрамляя его спереди и сзади двумя гербами и нагаки. «Так я бестрепетно сообщаю, кто я таков недругам и друзьям», — со смехом сказал отец. А потом, сидя на высоком садовом камне, рассказывал нам, детям, истории из военной жизни. А мы сидели перед ним на циновках, прижавшись друг к другу. Больше мы годовщину затопления замка Нагаоки не отмечали. На следующий год, 7 мая, равнину затопило из-за проливных дождей. А еще через год отец заболел. Без прежнего господина людям не хотелось устраивать спортивные состязания. И мероприятия отложили на время, которое не настало никогда. Отец так и не оправился от тягот реставрации. С каждым годом он все меньше походил на себя прежнего, чистолюбивого, полного сил молодого мужчину. Ему в ту пору было всего лет 30, который в те черные дни держал бразды правления, бурлившей Нагаокой. Но стойкий и радостный дух его не изменился. Даже в первые суматошные годы, когда Япония силилась занять прочное положение в новом мире, когда люди бездумно отказывались от старого и безрассудно тянулись к новому, отец, спокойный и невозмутимый, шел своей дорогой. Он, как и самые прогрессивные люди его времени, искренне верил в светлое будущее Японии, но при этом с глубоким почтением относился к ее прошлому, и эти его убеждения мало кто разделял. Однако отца любили, и благодаря тонкому чувству юмора ему подчас удавалось предотвращать и нежелательные замечания, и долгие споры. Чувство юмора, подобно солнечному лучу, проглядывало сквозь его величавость и сыновитость, и за отцом, пусть без титула и без власти, как встарь признавали главенство. Однажды осенью его лекарь, человек весьма прогрессивный, не только врач, но и друг, предложил отцу съездить в Токио на консультацию с докторами из новой больницы, славившейся успешным применением западных методов. Отец последовал совету и, разумеется, взял с собой Дзию. Без них мне было очень одиноко. Я до сих пор помню, как тосковала в ту пору. Сестра готовилась к свадьбе, та должна была состояться этой же осенью, и дни ее полнились хлопотами. Не знаю, что я делала бы без моего славного Сиро. Он, как и я, тоже мучился от одиночества. На самом деле, Сиро был моей собакой. Но, разумеется, я никогда так не говорила, поскольку тогда считалось, что девочке не пристало иметь собаку. Это неженственно и грубо. Но мне дозволялось играть с ним. И каждый день после уроков мы с Сиро бродили по окрестностям. Как-то раз зашли туда, где отец обычно стрелял из лука. Долго шагали по тропинкам, по которым отец прогуливался для моциона. Как вдруг Сиро убежал от меня к домику близ наших ворот. В этом домике один-одинешенек жил Дзия. Жена его давно умерла. Я ее даже не помнила, но Дзия прекрасно справлялся с хозяйством, и всякий раз, как мне летом случалось заглянуть на его чистенькое крылечко, я находила там квадратную лакированную шкатулочку с разными вкусностями, которыми так приятно перекусить, и сладкий картофель, запеченный в золе и посыпанный солью, и крупные коричневые запеченные каштаны. В их треснувших скорлупках таились лакомые кремовые ядрышки, которые словно бы дожидались, когда мои детские пальчики извлекут их оттуда. Я припустила за Сиро и увидела, что он, махая хвостом, взбежал на крыльцо и жадно обнюхивает тот угол, где прежде стояла шкатулочка с угощением. «Нет-нет, Сиро», — грустно сказала я, — «шкатулочки больше нет, идеи нет, никого нет». Я села на край крыльца, и Сиро спрятал холодный нос у меня в рукаве. Ничто не могло нас утешить. Я запустила руку в его жесткую белую шерсть и прямо твердила себе, что дочь самурая не плачет. Мне вдруг вспомнилось выражение «распускаться без повода — малодушие». Я вскочила, заговорила с Сиро, мы с ним поиграли и даже побегали на перегонки в саду. Когда я, наконец, возвратилась домой, то не без причины заподозрила, что родные не одобряют моего буйства. Но поскольку отец очень любил меня, ради него меня не стали отчитывать. В те дни все смягчились сердцем, ибо над нашим семейством нависла грозная тень. Как-то раз Сиро заболел и отказывался от еды, что бы я ни накладывала ему в миску. Я по-детски верила, если Сиро поест, непременно поправится. Но на тот день выпала годовщина смерти кого-то из предков, и, как следствие, в доме постились. На ужин подали овощи, и для Сиро ничего не нашлось. Как всегда, в трудную минуту я пошла к Исе. Она знала, что в такой день нам не следует прикасаться к рыбе, но сжалилась над моей тревогой и тайком раздобыла где-то рыбьих косточек. Я отнесла их в дальнюю часть сада и растолкла между двух плоских камней. Потом смешала с остатками миса, которые взяла на кухне, и отнесла еду в дровяник, где на соломенной циновке лежал Сиро. Бедняга смотрел с благодарностью, но не двинулся с места. Я подумала, что ему, наверное, холодно, сбегла к себе в комнату, принесла креповую подушку и укрыла его. Об этом прознала бабушка и послала за мной. Я пришла к ней в комнату, поклонилась и едва подняла глаза, сразу же поняла. На этот раз меня позвали не для того, чтобы угостить сладкими пирожками с фасолью. «Маленькая Эцуко», — строго сказала бабушка. Когда она сердилась, всегда называла меня Эцуко. «Я должна поговорить с тобой об очень важном. Мне передали, что ты укрыла Сиро своей шелковой подушкой». Я робко кивнула, испуганная ее тоном. «Разве тебе не известно, — продолжала она, — что когда ты обращаешься с ним так, как с собакой обращаться не пристало, ты тем самым оказываешь ему дурную услугу?» Должно быть, вид у меня был встревоженный и недоуменный, потому что бабушка смягчилась и объяснила, что поскольку белые собаки стоят лишь на ступень ниже, чем люди, из-за моей доброты Сиро не приведется в следующей жизни родиться человеком. Согласно учению о переселении душ, границу между видами живых существ надлежит строго охранять. Если мы ставим животное выше, чем ему положено, мы тем самым мешаем ему в дальнейшем достичь следующей ступени воплощения. Все верующие буддисты совершенно покорны карме, ибо их учат, что тяготы нынешней жизни — либо расплата за прегрешения в жизни прежней, либо уроки, необходимые для того, чтобы подготовить их к высшему положению в жизни будущей. Из-за этого верования японский трудящийся люд охотно мирился с невзгодами, Но еще оно научило нас с таким безразличием взирать на страдания тех существ, которые стоят ниже нас в иерархии творений, что народ наш совсем очерствел душой. Я торопливо, насколько позволяла учтивость, поблагодарила бабушку и поспешила к Сиро, чтобы попросить у него прощения. Я нашла его на циновке. Он лежал, уютно укрытый ковриком из мягкой рисовой соломы, приличествующим его положению. Два работника в саду жгли мою креповую подушку. Лица их были мрачны. Бедный Сиро. Несмотря на все наши старания, наутро под ковриком обнаружилось лишь его бездыханное тело, а душа его перешла в следующее воплощение. И я молилась, чтобы из-за моей оплошности, пусть и совершенной с благими намерениями, оно оказалось не ниже предыдущего. Сиро похоронили в самом солнечном уголке сада, под высоким каштаном, где осенью по утрам мы с ним не раз весело бросали и ловили опавшие коричневые орешки. Разумеется, о том, чтобы как-то отметить могилу Сиро, не могло быть и речи, но отец мой по возвращении втихомолку положил под каштаном небольшой серый камень в память о самом верном вассале своей доченьки. Увы, не успели плюски каштанов засыпать коричневыми плодами могилу Сиро, как моего дорогого отца похоронили в семейной усыпальнице в Тёкодзе, а в позолоченном святилище Бутсудане, перед которым мы каждое утро склонялись с почтением и любовью, появилась еще одна табличка.